Глава 12, в которой террористы заявляют о себе. Мы, организация простых, беспородных, блохастых зверей, мы называем себя когти гнева. Мы бедны и грязны, наша судьба незавидна, жизнь к нам несправедлива, но мы не станем больше терпеть и смиряться. Мы будем мстить за себя, мы будем держать вас в страхе. Мы, когти гнева, против всех породистых, жирных, холеных, лощеных, зажравшихся, стриженных, чесанных, выставочных, культурных, изысканных, сытых, благополучных зверей. Мы, когти гнева, против произведений искусства, потому что искусство интересует только породистых, жирных, холеных, лощеных, зажравшихся, стриженных, чесанных, выставочных, культурных, изысканных, сытых, благополучных зверей. Мы, когти гнева, будем похищать ваше искусство и ваших самок. Мы будем вас мучить и шантажировать, мы будем требовать выкуп. Мы, когти гнева, берем на себя ответственность за все похищения, которые произойдут на территории дальнего леса и села Охотки в ближайшие дни. Наши когти грязные и остры, мы справедливы и беспощадны. Наш выбор — возмездие, террор и обогащение. Когти гнева. Барсук-старший закончил читать и оглядел присутствующих. Все молчали, за исключением муравьев, упорно продолжавших свою бесконечную перекличку. Писец в ужасе таращился красными заплывшими глазками на обрывок веревочки, по-прежнему примотанный к его хвосту. Собаки сидели, прижав к головам уши. Барсукот застыл, выпучив глаза, выгнув спину и выпустив когти, как произведение искусства на лесной выставке. Гриф-стервятник, грач-врач и скворец нахохлились и стали похожи на три перьевых шара, большой, поменьше и совсем маленький. Барсук вдруг подумал, что если поставить врача на грифа, а скворца на врача, получится своего рода птичий снеговик с тремя клювами. Он потряс головой, отгоняя дурацкое видение. «Возмутительно!» Первым вышел из оцепенения грач-врач. «Пока одни спасают жизни, другие творят чудовищное зверство!» «Маркиза в лапах у террористов!» — прошептал Барсукот. «Да, положение серьезное», — кивнул Барсук-старший. «Но они выходят на связь, это хороший знак». «Что же тут хорошего?» — в отчаянии закричал Барсукот. «Они играют с полицией, а значит, рискуют ошибиться и себя выдать». «И что же мы будем делать? Сидеть и ждать, пока они себя выдадут?» Барсукот почувствовал, что начинает линять на нервной почве. «Ну почему же ждать?» — ответил барсук. «Мы займемся делом. Сотрудник-скворец, давай сейчас же еще раз пройдемся по списку зверей, которые сбежали с выставки, когда лопнули светляки». «Список сбежавших», — голосом крота-экскурсовода начал скворец. «Писец, дикобраз, муравьед, эд, лиса, скунс». «Пять зверей?» — уточнил барсук-старший. «Пять зверей», — подтвердил скворец. «Хм, что ж, с песцом мы разобрались, он не преступник». «А остальные преступники?» — воскликнул барсукот. «Дикобраз, муравьед, лиса и скунс! Террористическая организация когти гнева!» «Ты сам-то понимаешь, сынок, как нелепо это звучит? Простые, беспородные, блохастые террористы, дикобраз, муравьед, лиса и скунс объединили, чтобы мстить дальнему лесу и охоткам за свою несчастливую судьбу?» «А что тут не сходится?» — заупрямился барсукот. «Скунс обижен, что его искусство не нравится жителям дальнего леса. Дикобраз — псих, любит брать все, что плохо лежит. Вон целый муравейник из леса утащил. А про муравьед я ничего не знаю, но выглядел он подозрительно. А лиса? Лиса? Не трудись, барсукот. У лисы есть алиби, я проверял. Она вчера сбежала с выставки, потому что спешила в стригучий лишайник, у нее была запись. Но к стрижу она не попала, так как ты, барсукот, его вызвал на выставку и схватил. Стриж перенес запись лисы на сегодня, а лиса провела в стригучем лишайнике весь день, потому что не очень густая шерсть. В момент похищения маркизы лиса была у стрижа. В любом случае, мне трудно вообразить, зачем лисе похищать кошку». «Хм, хорошо. Лису вычеркиваем. Тогда террористы — это муравьед, это дикобраз и скунс». «Видишь ли, барсукот, у скунса тоже есть алиби». «Какое?» «Он так испугался вчера, когда лопнули светляки, что, убегая, совершал перформансы буквально через каждые 2 метра. По этим перформансам и жалобам на них можно проследить все перемещения скунса по лесу. Он просто бегал по кругу, а потом забился в нору и продолжил перформансы там». «Хорошо. А муравьед и дикобраз? У них тоже алиби?» «Про них мне пока ничего не известно», — сказал барсук. «Ага, значит, они и есть преступники». «Нет, не значит. Они наши подозреваемые. Эксперт-серветник, вы уже закончили экспертизу шерсти с места преступления на подземной выставке?» «Шерсти очень много, но я практически закончил», — с достоинством сказал Гриф. «Осталось уточнить кое-какую мелочь. Пока что я могу с уверенностью утверждать, что на месте преступления найдена шерсть практически всех зверей, которые присутствовали на вернисаже, включая, кстати, и вашу, старший барсук полиции, и вашу, младший барсук полиции. Я не обнаружил шерсть только двух зверей. Песца, так как он перед вернисажем был тщательно вычесан, и голого землекопа, помощника крота-экскурсовода. Отсутствие шерсти голого землекопа на месте преступления связываю с отсутствием шерсти у землекопа как таковой». «Так-так, голый землекоп», — задумался барсук-старший. «В списке сбежавших его нет, так?» «В списке сбежавших его нет, так», — подтвердил скворец. «Кроме того, я обнаружил шерсть зверя, который не упомянут ни в списке гостей, ни в списке сбежавших, ни в одном из списков», — сообщил Гриф. «Какого зверя?» — хором спросили барсук-старший и барсук-кот. «Это та самая мелочь, которую я пока не установил». «Ничего себе мелочь! Ведь этот зверь, проникший на выставку тайно, очевидно, злоумышленник», — заволновался барсук. «Да он, этот зверь, это же глава преступной террористической организации», — завопил барсук-кот, — «начальник муравьеда и дикобраза». «А что вам мешает установить личность зверя, Гриф?» — спросил барсук-старший. «Ничто не может помешать мне делать мою работу», — холодно сказал Гриф. «Я обязательно установлю личность. Немного замедляет мою экспертизу то, что неизвестный зверь, уронивший шерсть, старый. Очень старый». «Старый?» — озадаченно переспросил барсук-старший. «А что тебя удивляет?» Барсук-кот возбужденно замахал хвостом. «Старый главарь мафии, так всегда и бывает». «А насколько старый?» — спросил барсук. «Ну, при других обстоятельствах я бы мог даже предположить, что этот зверь настолько старый, что уже, попросту говоря, мертвый. Но в данном случае зверская логика подсказывает, что он все-таки пришел на выставку искусства и ушел с нее живым. Поэтому, исходя из структуры и качества шерсти, я бы дал ему...» Гриф беззвучно пошевелил клювом, подсчитывая. «Около 100 лет». «Любопытно», — сказал барсук, — «весьма любопытно». «Брат 307, прием!» В очередной раз донеслось из милого дома. «Брат 307, прием!» А потом, впервые, в муравейнике что-то затрещало, и через помехи послышался густой голос. «Брат 307 на связи! Брат 307 на связи! Прием!» Барсук-старший насторожился. «О, где же ты? Брат 307, прием!» — сказали в руинах милого дома. «Гостиница под 7 дубами!» Сквозь помехи какой-то заунывный ритмичный скрип отозвался брат 307. «Минус 3-й этаж! Номер с видом на корневую систему! Прием!» «Что ты там делаешь, брат? Прием!» «Меня похитили и, кажется, собираются съесть! Похитители!» Противный чавкающий звук заглушил его голос. «Брат 307! Прием! Брат 307! Брат 307! Прием!» Ответа не было. Только ритмичное поскрипывание, чавканье и какие-то всхлипы. Барсук-кот молнией метнулся прочь из хранилища. «Срочно в гостиницу!» — скомандовал барсук-старший и выбежал за ним следом. «Так точно! Старший барсук полиции дальнего леса! Прогавкали псы, но остались сидеть на месте». «Они боятся!» — презрительно констатировал гриф-стервятник. «От них отчетливо пахнет страхом». «Нас никто никогда не натаскивал на террористов», — проскулил граф. «Меня тоже никто не натаскивал». Гриф-стервятник прошествовал к выходу и воспарил в темноту. «Просто я гордый и бесстрашный», — добавил он с ночных небес. «Срочно в гостиницу!» — — барсучим голосом сказал скворец, подскочил к графу и слегка клюнул его в холку. Послышался отдаленный раскат грома. «Слушаемся!» Полкан поднялся и решительно направился к выходу. Собаки затрусили за ним, а юный граф вышел последним и поплелся в самом хвосте. Нас барсукот, когда они вышли за границу села Охотки. «Я барсук полиции дальнего леса». «Да не кот ты, не кот!» Барсук-старший похлопал его по спине. Но впервые в жизни эти слова барсукота не обрадовали. Продолжение следует. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.